Тот кивнул, согласен был. Нас отпустили, мы побыстрее устроились на открытой веранде. Тут все наши были и, делая заказы, наблюдали за тем, что было на площади. Там всех из этого конвоя взяли на прицел, разоружили и усадили на край деревянного тротуара. Они нужны в сезон дождей. Дальше начали обыск нужной Скании. Причем, охрана спокойна была. Те явно не в курсе, что там перевозит. Шериф эмоций тоже отслеживал и это видел. В кузове были тюки стройматериалов. Не чинясь, машину начали разгружать. Пока не обнаружили контейнер, где содержали четырех девушек. Там была еда, отхожее место и трехуровневые нары. Я их магическим сканером и увидел. В других машинах такого не было, но шериф приказал везде груз выгрузить и проверить. Теперь и охрана нервничала. Такой косяк с их стороны, сопровождали натурального работорговца, это им в зачет не пойдет. Все это я остальным пояснял. Ольга Викторовна интересовалась, что будет с водилой машины. Каторга ему светит, а может и повесит. Уплетая заказанные блюда, мы продолжали с интересом за всем наблюдать. В принципе, конвой дальше пойдет, оружие вернули, а вот шофера этой машины взяли. Девушек уже опрашивали, те в полубреду были, под наркотой похожи. Если кто и отстукивал якобы СОС, то вряд ли вспомнит. Всех девчат увезли на медицинской машине, что вызвал один из помощников шерифа. Кстати, конвой не задержался, им серьезно посоветовали покинуть Алама, какой уж тут обед. Так что те сами загрузили машины, вернули груз в кузова, за час справились. Пока вокруг собирались хмурые жители города, информация быстро разносилась, в других машинах ничего найдено не было, и укатили. Грузовик, где девушек перевозили, тоже забрали. Оставлять его местные почему-то не стали, хотя на заметку взяли. После обеда я свободен был, долго торчал на стрельбище. Тут из пистолета и карабина стрелял, практиковался, патроны тут же покупал. Потом чистил оружие. Девчата тоже неплохо отстрелялись. Всем хотелось. Те удивлялись, в дороге не постреляли, а в тире очень неплохо это вышло. Всегда бы так с ними было. А вообще те осознавали, куда попали и как тут опасно. До депрессии не дошло, времени на это не было, но напряглись. Пришлось успокаивать, что на земле хра, куда легче и проще жить. Приедем, сами убедятся. А вечером, мы как раз в ресторане сидели, поужинали уже, я стакан вишневки тянул, с разрешения Лены, малолетка блин, спиртное пить не мог, нас нашел шериф. Не чинясь устроился за столом, как мы пригласили, и пояснил, развеял любопытство. Девушки из того конвоя, что побили при вас, их успели продать на тайном невольничьем рынке в Вака и везли в Мюрино, скорее всего в бордель или нечто подобное. «Повезло им», — сказала Лена, — «что так все закончилось». «Да, повезло», — согласился шериф. «Почаще бы такого везения. Мы еще немного пообщались и тот ушел, а мы так до вечера и отдыхали, французы с нами были, за одним столом сидели. Кстати, его жене и Ольге Викторовне за помощь на дороге я выделил премию от себя, по 100 ЭКЮ одной купюрой каждой. Просто такое спасибо, да и показать нужно, что их работу ценит. Я смог это сделать. Впрочем, обе деньги не на себя потратили, как я видел, а на детей. Хорошо в Алама отдохнули, всем понравилось. Ушел груз ответственности за близких, тут безопасно и это оценили. Утром, после щедрого завтрака, я еще с десяток заказов сделал из готового, в хранилище на кости убрал. Те и через 10 дней будут горячие и свежие. Так что расселись в машины и тем же составом двинули дальше, и то, что за полчаса до нас вышел попутный конвой, мало кого волновало. Те быстро ходят, хочешь жить, держи общий темп, а нам этого не нужно. И французы за нас держатся, что их минивен такой темп точно не выдержит. Да и наши на ЗИЛах по той же проблеме. Шериф на выезде встретил, пожелал хорошей дороги. Приятно, черт возьми, так и катили дальше. Разведывательный дрон я спустил, когда в Алама уже были, успел зарядить в своем номере с помощью солнечной батареи, она для этого подходит, тот у окна на зарядке весь день простоял, а под утро, до рассвета, в день выезда, снова в небо запустил, так что глаз в небе у нас есть и я старательно отслеживал все, привычно двигаясь во главе колонны. Пока порядок, Ольга Викторовна дремлет рядом, в соседнем сиденье, малые сзади в карты похоже играют, старший младшую учит, я вот веду колонну. Причем, номинально, официально старшая это Лена, как мой опекун. Я, конечно, понемногу авторитет зарабатываю, но все видят перед собой десятилетнего щегла и отношения соответствующие. Что скажешь, умная, Максимум по макушке потреплют и дальше пойдут. Бесит. То есть, планировал по дорогам кататься, просто изучать планету, сам, без глайдера, он нужен только к белым скалам летать на учебу, но понял одно. Тут много ответственных людей, меня просто вернут опекуну, несмотря на все возражения. Рано я начал, надо было посетить этот мир, ради установки ядра, потом у Поттера в мире пожить, до 15 лет, в местной магии потренироваться, и уже сюда. Буду считаться взрослым парнем, 15-16 тут да, с ними считаются, и в таком возрасте свободно управляют техникой. Конечно, и младше гоняют, но это если знают, что им доверить технику можно. А тут за рулем грузовика 10-летний пацан, это привлекает внимание. Наши-то привыкли, а вот караванщики, таращатся только так, разве что пальцем у виска не крутит. Это я все к тому, что планы на ближайшие 5 лет нужно изменить. Никто мне по дорогам общего пользования поездить не даст. Поэтому пока буду учиться местной магии, нового мира, по французским книгам, магии мира Поттера, хотя я как рунолог неплох, вполне тяну на уровень подмастерья, но совершенствоваться дальше мне никто не мешает. Все для этого есть, так почему бы и нет, буду раз в 5 дней летать учиться к белым скалам, тайник свой посещать, и часть добычи продать. Лучшие оставлю, пока аура волнуется, второе хранилище на костях открывать рано, но как следующее открою, часть уберу, уже присмотрел интересные экземпляры. Вот такие планы. Пока 80 километров за спиной, у нас плановая остановка, по естественным надобностям, машины осмотреть, ноги размять, и можно дальше. Стоянка на 20 минут, так что встали, шесты теперь у каждой машины были, ну и осмотр. Я у своего газона и у Витары прошелся, порядок, водил изилков, шаманские пляски у своих машин устраивают, там сложнее, но все сделали, и покатили дальше. Я сидел, морщись держался за голову и пытался понять, где нахожусь. Зрение плавало, голова как чугун, без единой мысли, те тяжело переваливались, под носом мокро, похоже кровь, и непонятно где я, вокруг вроде деревья. То, что я умер, это ясно. Последним, что я помню, это наткнулся на странные деревья с желтыми цветами. По виду обычные земные ели, но на ветках растут яркие желтые цветы, похожие на лилии. Я стал изучать, потому как деревья больно правильно росли и напоминали первую линию ограждения обороны, а стволы деревьев вдруг завибрировали, и из цветов начала разлетаться пыльца. Ничего, на мне защита, я не обеспокоился. Однако зря это сделал, защита не помогла, я начал чихать, и побежал за зону, накрытую пыльцой. По пути пытался магией себя почистить, даже армейскую аптечку достал, прицепил к шее. Та сразу застрекотала, значит, дело плохо. Еще помню, упал на траву, ноги отказали, и почти сразу сознание погасло. А раз я в новом теле, это факт, то те деревья меня убили. Такие я в описании не встречал, да и сам видел впервые. Хищные деревья, не знаю, и вряд ли кто в новом мире знает, ведь я был на другом континенте, там, где еще не ступала нога человека. Я был первым. 6 месяцев уже тот континент изучал. Вот такие дела, закончились мои 7 лет беззаботной жизни в новом мире. Сам виноват, хотя я жизнью своей был более чем доволен. Да, на жизнь мне грех жаловаться. Добрались мы до Демидовска сами без проблем. После Алама, вообще банд не видели. Ну я видел камеры дрона, просто объезжали их. Дальше регистрация, принятие гражданства. Садко, продали с прицепом, армия себе выкупила. Ранее Лена склад арендовала, весь груз туда. Денег хватило арендовать помещение в еще строящемся 2-этажном здании торгового центра, и даже выкупить жилье. Себе домик неплохой так купила, на 2-м этаже 2 гостевые спальни, я 1 занял, 2-я пока свободна. Девчатам-то нашла квартиры студии, аренда по 70 кю в месяц, вполне приличное жилье, тем нравилось, при желании могли выкупить. Одна квартирка такая 4000 кю. Вот так те и стали работать. Лена разъезжала по заказчикам на своей Витаре, что ей полюбилось за время пути сюда. Постепенно девчата расслабились, видели, что жизнь тут безопасная, цивилизация, и как-то быстро повыскакивали замуж. Да, с женщинами тут напряженка, все быстро ухажерами обзавелись. Причем первой замуж выскочила Ольга, наша пышечка, за мелкого узбека, что ей ростом по грудь был. Она же и первой родила сына. Сам узбек работал в комендатуре, шофер он, свой дом и машину имел. Второй Марина замуж вышла, Через 3 месяца как приехали, а третий, вот неожиданность, Лена, за целого майора егерей. Лена в нашей группе второй рожала, малая такая симпатичненькая. Когда на ноги встала, все за мной хвостиком бегала. Да и сейчас появлюсь, радости без конца. Пора и о себе рассказать. Девчата все устроены, даже Нюра. Она неожиданно за чеченца вышла. Причем уехала к нему в деревню, там его семья фермерами была. Через полгода с мужем на день рождения Лены приезжала, так одета как чеченка, в платке, глаза в пол. Все в шоке были. Так Нюра рассмеялась и пошла переодеваться. Это они так с мужем пошутили. Нормальная семья, без заморочек. Сам муж, сержант в конвойных войсках, командует бронемашиной, в тех конвоях, что на Порто-Франко ходит. Из всех с Леной осталась только Марина, и то к мужу, он моряк, старпом на судне, в город Береговой уехала. И там они с Леной открыли второе ателье. Сейчас у Лены сеть из 3 ателье и 1 магазин, он в Демидовске. Тканями и все для шитья торгует, даже швейными машинками. Бизнес специфический, но развивается хорошо. Опять не о себе. Ладно, там все хорошо у девчат, не пожалели, что сюда переехали. Сам я в школу не ходил, категорически отказался, мне этого не надо. 4 года в основном жил в Демидовске. Муж Лены, Игорь Волков, пытался меня построить, даже наподобие кадетских курсов отдать хотел, и записал без моего согласия, но вежливо был мной послан, и я запретил Лене сообщать, что перерожденец. Та все рвалась это сделать, но сдержалась. Волков просто взял и решил отвезти меня на курсы кадетов. Был вырублен, а я исчез на полгода. Посещал дом Лены только чтобы отметиться, и у нее проблем не было, когда муж на службе был бывал. Так что жил как хотел и занимался в основном изучением магии и отработки практики. Причем магии 2 направлений, инопланетян-кочевников и испадтерианы. Успехи в обеих были, развивался. Распродал все добытое, Лене со средствами здорово помог, но особо не налегал на это. Магию строителя использовал, нашел закрытую от всех, живописную долинку в горах. Там дом построил, полный фарш, скрытым бассейном, гараж, вертолетная площадка, точнее для глайдера. Туда только вертолетом можно добраться, даже на самолете сложно сесть. Водопад с озером, все зеленой травой покрыто, фруктовый сад. Это я преобразовал из обычных деревьев, когда магом-универсалом встал, фермером. 2 года в долине уже живу, обживаю, моя уютная берлога. Мне все нравилось, более чем, изучал планету, на других континентах бывал, там много животных и растений, которые я ранее не встречал. Да, континентов всего 3 на планете и множество небольших островков. Однако все равно было здорово, жаль под удар этой пыльцы попал. Чую, что они искусственного прохождения, я и сам такие сделать смогу. Лена и ее дочка Иринка расстроятся. Особых приключений у меня не было, все время на изучение и развитие в магии тратил, увлекся этим, но я и запланировал чуть позже на машине покататься по дорогам нового мира. Отдых и приключения. А планы такие были: отслужу срочную службу, обязательный год, выйду в резерв, служить у меня желания нет, но выбиваться из общего строя не хочу. И так Лена врет, что я на ферме живу у ее знакомых. Тут, конечно, контроль за опекаемыми не как на старой земле, но все же был. Вот после службы уже можно другие государства посещать. Можно сказать, меня на взлете сбили, только планы осуществлять стал и тут такое. Я ведь серьезно собирала прожить до глубокой старости, а это 800 лет, по моим расчетам. Ладно, шучу, я раньше со скуки на перерождение уйду, вот в этом уверен. Лет 50 проживу, мне все надоест и уйду на перерождение. На такую версию своего будущего я ставил больше всего, а тут даже 50 нет, жалкие 7 лет. Впрочем, кто предупрежден, тот вооружен. Буду снова в этой книге, в костюме химзащиты возьму образец пыльцы и исследую ее. Очень она меня заинтересовала именно в плане магического исследования, как ее такую агрессивную смогли создать, как и сами деревья. Зуд исследователя не умолкал. Впрочем, ладно, на землю лишних я еще вернусь. Что я там, губы только помазал. Сейчас бы понять, куда я попал в этот раз, что за сюжет книги. Или это реал, не очень-то и хотелось. Первым делом, что я ощутил, это магическое ядро. Мое старое осталось с первым телом, тут свое было, значит, в мага попал. И разница заметна, у меня там ядро чистое, развитое, мощное, просто как свежий горный воздух, а тут едва работает, слабое, тухлое, грязное. с могильным душком. Именно такое впечатление оно производило. И осмотрел детские руки, испачканные в крови, мутное зрение, и стал быстро щупать лоб, проверить пронзившую догадку. Черт, это Поттер. Да, мой оригинал, Андрей Шестаков, немало описал своих приключений по попаданиям в эту тушку. Да обо мне, его копии, тоже рассказывал, так что я более-менее в курсе, чего ожидать. Да и фанфики читал тоже. Иногда были совпадения. Похоже, я в летнем лесу, на мне нет мантии, да и замок я рядом не вижу, но слышу шум города, гудки машин. Похоже, лето, и время явно каникул между курсами школы магии. Нужны очки. Я зашарил вокруг, но не нашел, чуть носом по листве не возил, нет их. Рваная одежда от кутюрье до длина мне, подтянув штаны, я встал, пошатнувшись, тело явно избито и пошел, куда глаза глядят. Но шарить перед собой руками я не стал, не настолько слепой. Просто контуры чуть расплывчаты, как и лица. Так что свободно шел сам, а место я узнал, городской парк того городка, где дом Дурслей. Даже приметил улочку, если по ней идти, то пара поворотов и будет их дом, где жил и Гарри. Только я свернул в сторону, там дальше вроде озеро, то ли речка. Надо себя в порядок привести. Пока шел, мысленно пытался понять, что не так с ядром. Похоже, блоки стоят на нем, каплю магии выдает и все. С моим прошлым ядром, откуда река Маны шла, не сравнить. Как будто ядро двух разных миров. Нет, это так, конечно, но разница колоссальная. Пока же вышел к берегу речки, тут рядом песчаный пляж, сейчас пустой, похоже, утро было. Я умылся, вообще отмылся. Дальше, плетя бесполочковые плетения, кидал на одежду. Подогнал по размеру, восстановил, убрав рваные участки. Теперь на мне аккуратная одежда, не тот ужас, что был раньше. Обувь по ноге как новая, но как же я устал. Сидел на берегу обессиленный, и это дважды медитировал для накопления маны. Похоже, мне срочно нужно к гоблинам ритуалы проверки и очищения пройти. Была и проблема, пытаюсь вызвать билет, и он не появляется, уже 6 попыток, что сильно тревожило. Зато узнал, что за время тут первый и второй курс школы закончены, лето перед третьим, и свежий шрам от клыка Василиска на предплечье. Он, кстати, серьезно побаливал. Я не уплел двинуть в сторону дома, забрать вещи хочу, как рядом с хлопком появился Дамблдор, кинув в меня остолбений. Опять закладки слетели, проворчал тот, нужно снова новые накладывать. Обливеет, империя. Очнулся я на полу купе вагона, на коленях Гермионы. Рядом на скамейке сидела рыжая чмо, с трудом пытаясь скрыть ухмылку. Я с Андреем согласен, крайне неприятный тип. Кстати, не было такого, что Дамблдор поработал со мной и очнулся я только сейчас. А нет, я как в стеклянном сосуде был. Пусть мысли текли тяжело, но к управлению телом у меня доступа не было, но все видел, ощущал, как мое тело по типу зомби или марионетки само все делало. Крайне неприятные ощущения. И сестру старшего Дурсля раздул, и общение с министром в баре, и остальное, да вот этой поездки в поезде с дементорами в школу. Сильное душевное волнение и ментальный удар от этих полудемонов позволили мне наконец разбить толстую стеклянную стену, что меня окружала, и я снова взял свое тело под контроль. Это радовало, быстро я справился, если так глянуть, мог и до конца учебного года быть марионеткой. Пока Гермиона, плача, меня успокаивала, я гладил ее руку, потом сел и на скамейку прилег, снова на коленки девушки голову положил, под неожиданные приступы злобы рыжего, который особо и не пытался их скрыть. Надо поскорее от него избавиться, тот может заметить, что я пришел в себя, и настучать директору. Насчет Гермионы не уверен, что она в этом деле завязана настолько. Из минусов, билета так и нет, призывы не помогают, что-то его блокирует, иначе я быстрее собственного визга эту книгу покинул бы. Ключ от сейфа, что министр передал, как-то хитро забрала мыть рыжего. Ну, у марионетки забрать, которой отдали приказ, та сообщила кодовую фразу, неудивительно. Прав Андрей, мой оригинал, резать их надо, по-живому. В банке мне делали намеки пообщаться с глазу на глаз, но марионетка на их сигналы не обращала внимания, как будто не понимая. В банке я обязательно побываю, да прямо сейчас. От результатов проведенных ритуалов пойму, что делать дальше. Если у меня школьный контракт на магии завязан, и я хотя бы 5 лет обязан отучиться, то это задница. Гермиона, хочешь привести себя в порядок, я провожу до туалета. Та только слабо кивнула. Я ее обнял, чувствуя, как бьется детское сердечко. Успокоил ту немного, а то она все еще в расстроенных чувствах была, так что открыл двери под внимательным взглядом рыжего пропустил девушку, которая уже с стадии перерождения в девушку была, и повел к концу вагона, к туалету, размышляя на ходу. Как-то рыжий больно легко пережил дементоров, слегка побледнел, но ментального удара он точно не получал. Амулет защиты специально против таких тварей, это требует проверки. У туалета очередь, только наш вагон твари посетили, поэтому тут и выстроилась очередь тех, кто хотел себя привести в порядок. На меня многие недобро косились, понимая благодарю кому это все было. Я дальше, в соседний вагон девушку перевел, и оставил ту, спросив подождать ли ее, та ответила, что нет, так что заперлась, а я быстрым шагом обратно к купе. В щель неплотно закрытой двери я пустил плетение сонника, из арсенала магов-универсалов инопланетян-кочевников. После этого открыл дверь, тот с гарантией вырублен, быстро обыскал. Есть, чуть мерцающий камень в кулоне на цепочке. Подняв шею, снял с того, убрав находку в карман. Обыскал, надо же, мешочек с 20 галеонами. Оплата дружбы с избранным, похоже. Дальше обшарил его сундук. Похоже, его нелюбовь к учебе, это маска. В сундуке довольно интересные книги были по ритуалам. Одну оставил на столике, самые основы. Гермиона как ее увидит, про все забудет, не обратит внимания на рыжего, которому я придал позу спящего человека. Да и тот рулады уже выводил. Кстати, в сундуке нашел ключ, анонимный, но номер не совпадал с тем ключом, что министр дал. Этим ключом и я могу воспользоваться, раз он анонимный. Также из своего сундука забрал все ценное. Да там только мантия-невидимка, и покинул купе. Времени мало, до прибытия осталось не так и много. Надеюсь, успею вернуться. Это если контракт магический с школой есть. Если нет, то идите все к черту, я не вернусь. Я старался особо ману не тратить, потому как ядро все так же забито какой-то грязью, но на аппарацию мне хватило. Из движущегося поезда ко входу в бар дырявый котел. Уф, получилось, аппарацией я владел, она и глайдер здорово помогали мне перемещаться по новому миру. Обратно в поезд я не вернусь, реперную метку ставить не стал, встречу на платформе. Скажу, в другом купе был, играл в карты с однокурсниками. Никто и проверять не будет. Я быстро пролетел бар, бармен на меня даже не взглянул. С подноса заказ на столик двум ведьмам расставлял. Дальше к стене, отстучал согнутым пальцем по нужным кирпичам. Доставать для этого палочку я и не подумаю. Да у меня ее и нет. В сундуке Гарри осталось. На ней мощная метка следилки была. Ну и дальше бегом в банк. Кстати, я пустил сырую ману на тело. Если где следилки и остались, то это лучший способ их уничтожить. К слову, я все так же одет в обноски. Видимо, это директору важно для образа. Вот так быстрым шагом зайдя в фойе банка, подошел к ближайшему гоблину и быстро сообщил. Срочная проверка крови. Если что есть, чистка. Тот кивнул, за срочность мне платить. Тут же подскочил другой гоблин, более молодой, и повел сразу в ритуальный зал. Проверка стоила 10 галеонов, я отдал из кошелька рыжего. Проверка много времени не заняла, во мне такой букет из зелий, связанный с ядом Василиска и слезами Феникса, что гоблины аж посерели. Еще остаточные следы ментальных вмешательств. Тут чистить не один день. Так и договорились, буду прибывать раз в неделю, а они под меня индивидуальную чистку будут подготавливать. Кстати, первая стоила 500 галеонов, уже начали ритуальный зал готовить. Это займет как раз время, пока поезд идет. То есть я успею вернуться на перрон к Хаксмиту, когда поезд прибудет. Деньги я взял из сейфа, ключ которого у шестого нашел. Там оказалось ровно 7000. Откуда деньги, гоблины без понятия, но сейф открыт был в 91-м, в августе, до школы, и каждый месяц поступали деньги в размере 20 галеонов. А в конце второго курса, как он закончился, пополнился на 7000. Что сверху было, обладатель ключа снял этим летом. Да, похоже, туши Василиска и денег с него мне не видать. Там рыжие тараканы поработали. 7000 – это доля шестого. Я оплатил сейфа за эту и три последующие чистки, сам открыл счет, причем на себя, Генри Эванса, да я тут Генри, и мне эти деньги переведут во французский филиал банка. Я потом получу ключ, как прибуду в Париж, и привяжу кровью, а этот верну незаметно рыжему. Про кошелек и кулон, то пусть думает, что сам потерял или его ограбили. А так рыжий не дурак, на свое имя не заводил. Его родители, как опекуны, имели бы полный доступ в его сейф. Правда, у кого ключ, тот и может попасть в сейф, но тот, видимо, решил рискнуть. Время не тратили, меня сразу начали чистить от самого важного и опасного. Кстати, удаление того, что в шраме, и сам шрам, оставили на второй сеанс. И да, переводил я в филиал банка во Франции всего 2000, потому как арендовал на 3 года у гоблинов амулеты защиты от физического нападения в виде медальона, амулет клипса на ухо ментальной защиты и проверка еды на зелья и яды в виде кольца. Стандартный комплект, хотя у меня довольно мощный. Ну и сверху хороший многоразовый порт-ключ во Францию. Сбежать, если директор снова свои игры начнет. Щиты Хогвартса порт-ключ вряд ли пробьет, но если выйти за его территорию, вполне потянет. Кстати, я поговорил с одним гоблином, оплатил ему консультацию, пока ритуальный зал закачивали подготавливать. Директор дал все клятвы, что положено, представитель их банка штатно присутствовал, потому творить все, что он со мной делал, тот на территории школы не мог. Теперь понятны бездействия его все эти 2 года. Откатов боялся, просто вел беседы, и дети сами все делали, следуя его планам. А вот за пределами школы мне стоит его опасаться, там уже клятвы директора не действуют. Ну да, как он меня заимперил, я помню. Думаю, Гарри был под наблюдением, маг под невидимостью, он и сообщил, что что-то не так, пока я у озера мылся и плетение плел. Дальше директор появился, и что было, вы знаете. Вполне логично, там я сканер не запускал, иначе наблюдателя был засек, и так не подставился бы. Дурень, ману экономил из-за грязного ядра. Тут, кстати, его должны серьезно почистить. За 4 сеанса почистят насколько смогут, насколько в их силах, и детские блоки снимут. И да, вы поняли, контракт со школой у меня есть. Билета нет, так что если не хочу потерять магию от откатов, нужно возвращаться. Так и знал. Поработали со мной серьезно, сознание не терял, но 2 раза на грани был. Сначала блоки с ядра сняли, аккуратно, дальше с кровью поработали, чистка по полной программе. Я и за скорость платил, а так бы 300 галеонов взяли. Ну и легкая ментальная чистка. Молодцы, за час успели. Как раз поезд должен прибыть был. Так что, договорившись с гоблинами, что ко 2-му моего приходу, день и время назначил, тут будет проведена проверка меня на разные наследства. Если есть, сообщат. После этого вихрем пробежался по фойе и ступенькам снаружи, до бара, там бросив серебряную монетку в чашу, из соседней взял дымового пороха, у меня капюшон на голове, и бросил в огонь, шагнув в него. Адрес одного из кафе в Хоксмите сообщил. Ближайшие 3 дня мне магией пользоваться запретили, так что только такое перемещение. Чистка жесткая, но нужная была. Пока я бежал от Хоксмита к перрону, стараясь не упасть, дождь шел, а бежал изо всех сил, то размышлял. Узнал я многое. Опекуна у меня нет. Была раньше связь опекуна и крестного с Бликом, но они разорваны за неисполнение своих обязанностей и оставление подопечного в опасности. Ну и хорошо, мне так даже лучше. На Блика плевать с высокой колокольни, у него своя жизнь, у меня своя. Скорее всего, он тоже марионетка. Я уже сказал, мне плевать. Это не все. Я помню, что могу побывать в земле лишних и новое ядро получить, если не вернусь в школу и меня откат такой накроет, что даже магии лишиться могу. Уточнил у гоблина-ритуалиста по этому поводу. Тот взял лист с моей проверкой крови, хотя она и стандартная, тот все равно, видимо, получил, что нужно. Контракт подписали родители, тут они мертвы, причем не стандартный, а завязанный на сути кровь. Я не только магию потеряю, но и жизнь. Терять тело молодого мага я не желал, у него каналы магические в руках были, поэтому пока дергаться не будем и продолжу учебу в школе. Пока вроде мне там безопасно, но лишь бесед с директором стоит опасаться, и рыжих тараканов. А вот покидать школу, точнее дать себя перехватить за ее границами, мне нельзя ни в коем случае. Снова личность потеряю и марионеткой стану, и каникулы придется прятаться. Это все с учетом отсутствия билета, который я пока не мог вызывать. Кстати, после чистки я стал его чувствовать, слабо-слабо, однако призывать не торопился. Закончит чистку, хранилище на костях открою, там и призову. Хотя 3 года отучиться придется, это факт. Тело Генри мне нравилось. В отличие от прошлого тела, магические каналы были и палочковой магией, теперь пользоваться я смогу. Да, я бастард, других контрактов кроме школьного не имею, и уверен, все аристократы об этом знают, поэтому я особо им не интересен. Так, забавная зверушка, ручной зверек директора, не более. Что-то предпринимал Малфой, но это из-за родственных связей, да и действовал в своем стиле. Надо будет его поблагодарить, в отличие от остальных, тот хоть что-то делал. Понятно, директор быстро поймет, что я снова скинул его внушение, тот или найдет способ меня выдернуть из школы и поработать там, или дождется окончания учебного года. Так что покидать для меня школу – это смерть для личности. Буду стараться этого не допустить, и есть надежда на арендованные амулеты. Они дадут нужный шанс, плюс защита от инопланетян-кочевников. Но пользоваться ею смогу через трое суток, ядро нестабильно пока. Много новостей, о многом узнал, но добежал до вокзала. Большая часть школьников уже покинула поезд, чуть опоздал, но в нужном вагоне через окно я приметил пышную шевелюру подруги, та читала, и даже не заметила прибытия, так увлеклась. Так что забежал в вагон, и прошел в купе. Рыжий спит, ему еще часа четыре так спать. Гермиона даже голову не повернула, а жадно проглатывала страницы книги, похоже, последние листы остались. За полтора часа всю книгу прочитать сильно, поэтому пока у меня нет свидетелей, я склонился над Рыжим, сунул в карман его штанов кошель с 20 золотыми монетами и на шею кулон, в сундук вернул ключ. То, что сейф пустой, знать ему рано, это пока отсрочит мое раскрытие, до конца чисток нежелательно привлекать внимание. Дальше забрал у девушки книгу, под ее возмущение. Мы прибыли. Пока та спешно в панике собиралась, закинул книгу в сундук Рыжего, и, прихватив девушку, вышел наружу. Тут старосты стояли, проверяли, вот и сообщил. Мы Рона пытались разбудить и не смогли. Похоже, кто-то пошутил и усыпил его. Финита не работает. Девушка, староста Барсуков, поспешила в вагон, а мы к каретам. Пробудет вряд ли, скорее всего отправит в больничное крыло, где тот и проспится к утру. Так что обойдется пир без него, что радует. Очень неприятный тип. А так под молчание Гермионы, та вся ушла в свои мысли. Похоже, информация из личной библиотеки Уизли. Там стоял знак рода, ее серьезно загрузило. Мы и доехали до ворот школы. Прошли внутрь, до стола своего факультета и устроились. Я поглядывал на преподавателей, но мной никто не интересовался, общались между собой. Директор для контроля пару взглядов кинул, но, видимо, не найдя во мне ничего тревожащего, больше не обращал внимания. А чуть позже ему записка прилетела, и тот поспешил уйти. Видимо, о Рыжем сообщили. Кстати, кулон я вернул на шею. Гоблины его изучили, такие кулоны носит охрана Азкабана, видимо, оттуда он. Гоблины сменили амулет на свой из запасов. Они его сломали когда-то, пережгли, такое бывает, так что возвращал я на шею шестого неработающий амулет. У меня его нет, и ему нечего носить. Мне за тот работающий 15 тысяч галеонов в сейф капнуло. А штука дорогая и редкая, все наперечет, в древности сделано, сейчас повторить их никто не может. Демонология-то запрещена. Маккошка ввела первокурсников, пошло распределение. Директор правда вернулся, задумчивый такой, как раз к своей речи, которую и выдал, сообщив, что это Министерство магии настояло о присутствии тут дементоров, и все на меня поглядывал, я же смотрел в пустую тарелку. Взгляды директора другие ученики заметили, и свои выводы сделали. Красиво меня подставил тот. Амулет ментальной защиты пока не нагрелся, так что похоже, что тот просто речь вел. Амулеты у меня скрыты, светить ими не хотел, и одежду пока менять не собирался. Можно будет позже, когда меня раскроют, и чую это недолго ждать. Я себя знаю, актер из меня еще тот. Тут появилась еда на тарелках, и мы приступили к приему пищи, чистая еда. Старись незаметно это делать, как будто тянусь за тем или иным блюдом. Проверял, причем и у подружки тоже. Плотно не ел, но насытился хорошо, после ритуала мне много калорий нужно было. После этого двинули в сторону общежития факультета, а Рыжий так и не появился. Значит, его пробудить обычными средствами не смогли. Гермиона уже отмерла от своих мыслей и крутила головой, ища его взглядом. Похоже, она даже мою беседу со старостой прослушала, там на перроне. Что ж она такое вычитала? Кстати, почему бы и не узнать? Так что вывел девушку из толпы львов за руку и завел в пустой зал. Визуально пустой, а сканером пользоваться пока не могу. Черт, еще трое суток. Пока же рукой провел, сметая пыль с одной парты, усадил удивленную девушку и спросил, что ты такое вычитала, отчего про все забыла, ритуалы благоденствия магов, и что на самом деле такое проклятие крови от магии. Рон нам врал, а, нашла чем удивить, он всегда врет, я его другом не считаю, скорее врагом, причем настоящим, дружу с ним, делаю вид, только из-за тебя, Ты мой лучший друг, и чтобы не потерять тебя и дружу с этой швалью, то смотрела на меня широко открытыми глазами, чуть приоткрыв ротик, тут встряхнулась и прошептала: «Я тоже с ним дружу только из-за тебя». «Вот и отлично, тогда к черту его». Я усыпил его в купе, чтобы мы поговорить могли. «Знаешь, чем меня травили рыжие? Держи результаты проверки крови». Та схватила лист и быстро его пробежала. Потом стала повторно читать, но уже внимательно, явно анализируя, а я добавил: «Это у меня. Неизвестно, как тебя травили. Кстати, мне скоро повторно к гоблинам на чистку. Возьму тебя с собой, чтобы проверили, а пока не стоит вызывать подозрения. Это все директор устроил, именно он и моих родителей убил. Он мой враг. Не смотри ему никогда в глаза, он так мысли читает. У тебя защиты от этого нет. И ничего не пей, и не ешь в его кабинете. Смотри в пол, отказывайся, и внимательно слушай. А пока идем. Отдохнуть нужно, завтра договорим. Я знаю одно место, куда директору ходу нет. Сможем спокойно поговорить». После этого та вернула мне лист, я убрал во внутренний карман, и мы, дойдя до общежития, разошлись по своим спальням, пожелав друг другу спокойной ночи. После этого взял чистое белье из сундука, обмылок и в душ. Хорошо намылся, особенно волосы, и потом спать. Утром рыжий уже вполне на завтраке был, тот раньше появился, поэтому мы отсели в сторону. Жрал тот неопрятно, заглатывая, даже не пережевывая, и всем рассказывая, разбрызгивая крошки со слюнями, как держали в больничном крыле и что там с ним делали. Ну и нас громогласно поприветствовал, требуя у своих соседей освободить нам места. Однако мы отсели на другую сторону, мол, не нужно пересаживаться, тут сядем. И это чмо, прихватив тарелки, перешло к нам. Блин, знакомство минимальное, но я его уже убить желаю. Насчет этого стоит подумать. Хаэм, Малфой, вот кто мне поможет. Бросив в его сторону быстрый взгляд, мысленно кивнул сам себе. Сам же стал принимать пищу. А овсяную кашу я любил и ел с удовольствием. Тем более яичница шла потом и сосиски. Только начал есть яичницу и опа, кольцо показало зелье. Ну как эта тварь это сделала? Так что, опрокинув на себя кубок с соком, якобы случайно, ругнулся на Рона, что локтями размахивает, и сказал, что в туалет, нужно отмыться, прихватив и Гермиону, хотя у нее зелья пока отсутствовали. Мол, поможет, та бытовые чары знала. Рыжий не пошел, его сейчас от еды не оторвать. По пути мимо столов змей, я глянул на Драка, тот отслеживал нас взглядом, я чуть прикрыл веки и кивнул головой. Глаза у того чуть расширились в удивлении, но веки чуть прикрыл, давая понять, что мой сигнал увидел. Я прошу встречи, и он будет. Мы дошли до туалета, тот самый со змейкой на кране, где я стал отмываться, хотя Гермиона быстро все убрала чарами, но мокрое пятно на мантии от воды оставил, чтобы видно было причину посещения туалета. Мы с Гермионой, кстати, пришли не из общежития в большой зал, а из выручайки. Рано утром я встал, перехватил ее, та в пустой гостиной читала, ранняя пташка заняла козырное место у камина, и вот показал той, что может комната, особенно библиотеку. Там, сидя за столиком, и описал, что и как было, как Дамблдор на берегу речки меня околдовал летом и заимперил. Ну и как с помощью дементоров в поезде все вспомнил. Так та за ночь все осмыслила, что я ранее сообщил, видно, что плохо спала, поэтому что новую информацию приняла нормально, больше анализируя вслух. Я той посоветовал выбрать руны и нумерологию, про остальное забыть, как бы ни настаивали. Та пообещала подумать, да скорее всего так и поступит, особенно после чистки, когда голова посветлеет. Кстати, советовал вспомнить, как она соображала на первом курсе, в начале учебы и сейчас, сравнить. Та задумалась и побледнела. Похоже, разницу заметила даже она, а раньше не обращала внимания. Точно чистить ее и чистить. Почему я из-за стола ее дернул, та в курсе, уже сообщил, про мой комплект защиты она знала, и пока я ей не арендую такой же у гоблинов, та все будет есть и пить, только после проверки у меня. Все это обговорили и обсудили, и пошли в большой зал. Дальше вы знаете. А почему я с ней связался? Ну и мне нужен надежный друг за спиной, и та для этого подходила отлично. А пока мы дождались Драка, и тот вскоре зашел в туалет, Герми руки мыла под раковиной. То, что тот нас найдет, не сомневался, он незаметно на мантию Гермионы кинул метку следилки, когда мы мимо стола змеек проходили, по ней и пришел. Все, что на мне и Гермионе было, я снял еще в поезде, но чиститься теперь часто надо будет. «Привет, племянник, время тянуть не будем, а то наши тюремщики узнают о нашей встрече. Я в курсе, что ты пытался мне помочь, и благодарю за это. Да, вот результаты моей проверки крови. Тот лишь кивнул на мои слова, цепко изучая с ног до головы, на Герми только быстрый взгляд бросил, но ничего не сказал. Тут стал быстро вчитываться в лист результата проверки. «Непризнанный бастард, мы так и думали», — кивнул тот. «Был бы ты хотя бы в роду, помог, но бастарду. Да я особо помощи и не прошу, только рассорить нас с рыжей тварью так, чтобы мы с ним не общались». И инициатива разрыва происходила от рыжего. Он не сдержан на язык, может и проговориться, если взбесить. Особенно если что про мою мать ляпнет плохое. Я в драку полезу, он больше, меня побьет и все. Недруги навсегда. Достал зелье в еду, так и подливает. Желательно в ближайшие дни это провернуть. А, это не проблема. Скажи, почему ты носишь фамилию Поттер? Глава рода разрешил. Им стал кто-то из младшей ветви, французы. На меня им плевать, но такое разрешение дал. Думаю, одна бородатая личность надавила. Вот почему все активы Поттеров выведены были. Мы тогда финансово пострадали, значит, глава рода есть. Пробормотал тот, для него это новостью было. Видимо, не афишировалось. Кстати, в этом году, в конце учебного года, твой отец на моих глазах дал вольную вашим домовику по имени Добби, носок. Ты удивишься, но у нас нет и никогда не было такого домовика. В конце учебного года говоришь, этого не может быть. Отец на месяц уехал во Францию по семейным делам, и работал там с мамой. Они не возвращались, это точно. Вернулись только когда встречали меня на перроне. Постановка, кивнул я. Потом поговорим об этом, все расскажешь, я сообщу когда, а пока расходимся. Драко вышел, Гермиона, что стояла за моей спиной и внимательно слушала, шумно выдохнула, но ничего не сказала. Только я спросил, какой у нас первый урок, чары, потом трансфигурация, после обеда у меня нумерология, а у тебя прорицание. На сегодня все, тогда за учебниками и остальным. Мы рванули к общежитию факультета. Все, что нужно, взяли и добежали до класса. Успели. Рыжий тут, к слову, был, обрадовался, увидев нас, цепко изучая. Зря сказал Драко, что несколько дней на подготовку есть, надо бы сегодня все провернуть. Ну ладно, придется скрипеть зубами и терпеть. И сел на заднюю парту с этим чмо, а Гермиона одна на первую. Другие парты змеи заняли. В принципе, пока получается играть, даже в шахматы поиграл с Конопатым. Уроки шли, и меня к концу дня на ужине испалили, это точно. Плюнув, пошел к Маккошке и попросил сменить предметы, прорицание и уход, на нумерологию и руны. Та покривилась, но сменила, обещая переписать мое расписание. Причин для отказа у той не было. Да, сегодня после урока чар Гермиону Маккошка вызвала к себе, и маховик времени пыталась всучить. Та же на все дополнительные предметы записалась, но магический договор для подписания – это слишком. Та аж ошалела от этого, вежливо отказалась и попросила оставить только руны и нумерологию. Маккошка стала ее уговаривать, даже директор пришел, но не смогли. Так как я и учил, глазки в пол и стояла на своем. Все, удалось убедить. Директор, возможно, к резервному плану перейдет, но мы пока соскочили. Гермиону потом нервная истерика полчаса била, я дождался у кабинета декана, отвел в пустой класс, обнимал и успокаивал. Серьезно та перенервничала. А спалился я легко и просто. Директор свои очки-половинки на кончике поломанного носа носил, а это серьезный артефакт оказывается, а тут кинул на меня взгляд через них, и все понял. Ядро сверкало куда чище, чем раньше, а такое может быть только после ритуала очистки. Черт, как легко у того это вышло. Директор теперь кидал на меня задумчивые взгляды, скорее всего новые планы строил, да и я тоже подобным занимался. Сужено, когда выходил, Драко маякнул, что поговорить нужно, так что мы с Герми пошли в знакомый уже туалет. Там Драко ждал, протянул мне колбу. Вот, зелье поднятия злобы и ненависти, через полчаса от него и следа не останется, никакая проверка не покажет, завести рыжего будет легко и тебе самому, сегодня пригодится. Хотя директор понял, что я ритуалы чистки прошел, глянул на меня через свои очки, не знал, что это такой серьезный артефакт. «Это плохо», — нахмурился змееныш. «В школе он тебя не тронет, но у него есть подручные, и не только рыжие. Усыпят и вынесут за пределы школы. Что делать будешь?» «Да, я об этом думал. Ничего, что-нибудь придумаю». Драко ушел, но перед этим дал понять, чтобы больше мы на него не рассчитывали. Что нужно, он узнал, а бастарды котируются в магическом мире на уровне предателей крови и грязнокровок. Клятвы о молчании я с него не брал, так что информация им скорее всего будет продана. Отцу понятно сообщит сначала. Ну, среди аристократов моя репутация и так низка, куда уж ниже падать, так что плевать. Мы тоже покинули туалет и в гостиную общежития нашего факультета. Гермиона в спальню, пока на ней не будет комплекта защиты, свободно ходить, даже по общежитию, ей не стоит, поэтому ожидает утро там. Я оставил школьную сумку с учебниками, убрал сундук. Кстати, отметил, что в нем копались две метки, обычные волосинки, пропали. Мантия на мне постоянно, остальное барахло не волновало. Гоблины с интересом мантию изучили, уважительно кивая, настоящая, подарок смерти, нашли две нитки, с маячками, убрали и нашитый клок ткани, с серьезным поисковым маяком, пока отключенным. Его тоже убрали и почистили от всего, даже показали, как привязать мантию к себе. На воротнике для этого было нужно место, ранее той самой тканью скрытое, для блокировки. Даже на ощупь та не прощупывалась. Привязка нормально прошла, то что я бастард, похоже, артефакту было пофиг, крови наследника во мне, видимо, было достаточно. А вещь зачетная, та под одеждой на мне, я только капюшон не надевал. А вот все провернуть с рыжим оказалось довольно легко. Я сидел на диване у камина, и тот притащил тарелку домашних пирожков. У меня кольцо так кольнуло, чуть не вздрогнул. Тот и сам наяривал, скорее всего, антидот выпил, но когда он обернулся на шум ссоры, я, беря пирожок, незаметно капнул зельем драка на два пирожка с его стороны. Тот съел оба, свой я, кстати, тоже съел. Дальше тот быстро стал возбуждаться. Я его мать помянул, мол, пересолила пирожок, и пошел лор. А тихо говорить рыжий не умел, и когда ругается, луженая глотка это демонстрирует всем. И по матери Генри, Лили так прошелся, даже подстилкой пожирательской назвал, за что от меня в нос схлопотал. Я заорал, что не друг он мне больше, и более того, призвал к этому магию, и та подтвердила вспышкой. Это многие видели. Драка быстро показала, у кого больше весовая категория, хотя крутился я отчаянно, и по сути на равных дрались, с моим-то опытом. По телу я удары почти не ощущал, мантия закрывала, но лицу серьезно досталось. Еще и близнецы налетели, и сбив с ног начали помогать меня ногами бить. Причин ссоры те не видели, зашли в гостиную позже, но были на стороне младшего брата. Очередной удар и все, вырубили. Никто на помощь не шел, даже старосты, просто смотрели. Гермиона так и не появилась из спальни. Молодец, мы обговорили этот момент, и я взял с нее слово, что она проведет у себя, и не выйдет. Так нужно, не хотя, но дала. Очнулся, понятно, в больничном крыле, похоже, уже обработали, особо сильно тело и лицо не ныло. И мантия-невидимка на мне, она привязана, без моего разрешения ее не снять. Пошевелившись, я сел. Видимо, утро, из окон уже свет лился. Плетения, думаю, сработали, потому как сразу появилась медика-ведьма, что стала бросать в меня диагностические плетения и сурово сообщила: «Мистер Поттер, в следующий раз ведите себя достойнее». Что та имела в виду, не понял, но как медик-то полный ноль. Мысли тяжело перекатывалось. Видать, в пирожке было зелье, снижающее интеллект, и та это не обнаружила. Плохо дело, обложили со всех сторон. Вот так я двинул по прямой в большой зал. Ждать Гермиону в гостиной не нужно, это тоже обговорили. С соседками по комнате та придет на завтрак, тут встретимся, если к тому моменту меня выпустит. Вот выпустили. Нормально, на меня многие смотрели, когда я от дверей шел к столу факультета. Тут свою скрипку Гермиона отыграла на 5 с плюсом. Вскочила и бросилась ко мне, после чего стала ругать шестого, также в порыве чувств сказав, что они больше не друзья. Кстати, магия не клялась, но та подтвердила это вспышкой на руке. Рыжий и так бледный сидел, похоже, устроили ему головомойку. Из-за прекращения дружбы со мной, многие планы директора Блику под хвост полетели, а тут еще это. А тут после ее криков вообще бледным стал. Вот только теперь Гермиона мое слабое звено, и директор не может это не понимать. Мы устроились за столом и спокойно позавтракали. Я за Герми ухаживал, та за мной, а дальше уроки. Конечно, обсуждали нашу выходку серьезно, но как ни странно, ни вызова к директору, ни к декану, как будто все заняли выжидательную позицию, и рыжие пока не лезли. Это ермой я скинул и рад. Уроки шли, день за днем, я тихо очищал свалку выручайки вечерами, пока Герми в ее библиотеке сидела. Мне деньги нужны. Только два момента опишу. Я к декану сам подошел во время завтрака на следующий день после выписки, а то тут квиддич. Капитан уже требовал на тренировки ходить, а я эту игру не переношу. Сообщил, что выхожу из команды, пусть ищут другого ловца. На вопрос о причинах такого решения, на весь зал и объяснил, что пока меня рыжие избивали, на что до сих пор нет следствия и попечительского совета, никто из факультета их не остановил, только смотрели. И чтобы я за них баллы зарабатывал, не будет больше такого, пусть сами их зарабатывают. Потом от Лаванды узнал, кто у нас на черном рынке зельеделием занимается на профессиональной основе. Девушка Ворон с пятого курса, у нее купил 3 флакона нейтрализатора и пил 3 дня, хоть голова посветлела. Еще запас сделал на всякий случай, теперь у меня и у Гермион есть, а вещь нужная. Кстати, декан сообщила, что все 3 рыжих получили наказание, до рождественских каникул вечерами будут кубки в зале наград протирать. Какое наказание, прям каторга, это злая ирония. Если что, я посетил тайную комнату. Змея хорошо разделали, но еще есть много ценного. Я заблокировал вход, буду запасным пользоваться, через запретный лес, сам решив продать что осталось. А пока набирал все самое ценное в выручайке. Когда магическое зрение заработало, отбор сразу пошел неплохо. Даже 2 безразмерные сумки нашел на последнем издыхании, починил их и убирал находки внутрь. Хранилище на костях я пока не открывал, и не открою, пока ядро не почищу до конца. Чем больше маны по максимуму залью, тем больше хранилище будет. Я чистым ядром 22 тонны на большой берцовой открывал, тут явно меньше будет. Да, 3 дня я не колдовал, палочкой для вида на уроках махал, так что оценки были низкими. На 4-й день нехотя начал магичить, но палочку надо менять, та насильно привязана ко мне, причем моей же кровью. Теперь, когда магия заработала, защитой накрыл себя, используя магию инопланетян, и сканер работает. То, что замок сильно повышенное магией место, ему ничуть не мешало, это здорово помогало уходить от засад. Да, рыжие, схожие на одну рожу, начали преследовать меня, тогда я их подкараулил, те карту мародеров имели, но мантия от ее поиска меня скрыла. Вырубил, забрал с близнецов все ценное, оставил обнаженными лежать в коридоре, потом в заброшенном классе все сжег, в камине, а сам вернулся в гостиную. Тут Гермиона изображала меня, под оборотным. Я коснулся ее плеча, давая понять, что дело сделано, и та прошла в спальню. Я закрыл балдахин, и мы лежали и шептались, пока действие обратки не закончилось, так что вывел ее под своей мантией, и та ушла в спальню. А вот меня дернули к декану этим же вечером, дали месяц отработок у СНИПа. Был у нас такой диалог, мол, за что? За нападение на близнецов. А где доказательства, а кто еще? Вот такой был монолог. Впрочем, на отработки я не ходил, и мне начали еще назначать и снимать баллы. Да плевать, так и пролетела неделя учебы, дошло до нужного дня, и за час до названного времени, ужин пропускаем, мы с Герми, под моей мантией, покинули замок. Теперь мантию и нас под ней не отследить, и от границы зоны защищенной от аппараций. Я вместе с подружкой аппарировал ко входу в банк, запомнил место, дальше порядок, нас ждали. Герми проверили кровь и увели на чистку, комплект амулетов защиты для аренды готовили, у девочек там свой, мне платить. Я передал добычу на оценку и спросил про тушу Василиска. Те так забегали, тут же дали амулет-мешок, после чего я аппарировал обратно к замку, сбегал в тайную комнату, мешок после активации сам втянул тушу и вернулся. Дальше подсчеты шли, а меня пока на чистку. Это 4 часа займет, Миона подождет. Еще шрам этот, некромант ждал. Потом общение с гоблином, что за наследование отвечает, и сообщат, сколько я там заработал. Ближе к полуночи в замок вернемся. В этот раз все процедуры проходили без моего внимания, усыпили. Так что пролетело все для меня мигом. Хотя приходить в себя было тяжело, однако напоили зельями, подобие энергетика. Ритуалист снова запретил магичить, в этот раз 5 суток. Ладно, подождем. Вот так быстро оделся и прошел, слегка шатаясь, слабость сильная, в кабинет к гоблину, что отвечал за работу с нами, за все действия. Гермиона уже ждала, читала книжку на диване, из своих запасов. Ну что скажите? Проходя к стулу и садясь напротив гоблина, спросил я. Герми тут же рядом, в соседнем кресле устроилась, и вот что услышал. Вас хорошо почистили, еще 2 раза и можно уже лекарем работать, лечить. Вы физически сильно отстали в развитии. Ту непонятную сущность из шрама достали. Это не крестаж, больше на след по памяти мага похож, как нити воспоминаний. Пример грубый, но похож. Вас неплохо почистили, помог некромант. Два старых проклятия убрал с ядра, остаточные. Сущность из шрама он забрал себе. Через пару дней шрам совсем исчезнет, пока на нем повязка с мазью. А с Мионой что? У мисс Гриндижер чуть лучше, две чистки, осталась одна, и она в порядке. За раз все же не стоит, серьезная нагрузка на организм. Через неделю также вместе и приходите. Да, комплект защиты мисс Гриндижер уже выдали, он активен. Теперь по наследованию. Мне продолжать, или вы один хотите услышать? Я доверяю Гермионе. Да. По добыче тоже хочу знать, сколько имею. Вы бастард, наследовать роду не можете, хотя мантия-невидимка ваша и она выведена из имущества рода. Это уже признано. Кстати, глава рода сразу лишился статуса лорда. Теперь Поттер обычный род. Видимо, мантия вписана в структуру создания рода, и лишение ее сильно ударило по Поттерам. Они лишились всех постов, что ранее имели по своему статусу. Об этом во всех французских газетах пишут. Глава рода Поттер приходил скандалить к нам, но ушел ни с чем. Что по наследству, то у вас всего один сейф, оставленный вам вашей бабушкой Дарией Поттер. В нем 50 тысяч галеонов, книги, некоторые амулеты. Хорошо, перевести все в мой сейф в банке Франции. Хорошо, сделаем. Теперь по добыче. Уже все оценено. За тушу Василиска, того что осталось, выплачивается 72 тысячи. Кстати, несколько разрезов свежие, им несколько дней. Кто-то продолжал разбирать тушу. Рыжие, думаю, подумав, сообщил я. Директор бы давно всю тушу прибрал, да и летом ему никто не мешал это сделать. По остальным находкам. 18 950 галеонов. С этой суммы вычли деньги на амулеты и ритуалы очистки мисс Гриндижер. Осталось 15 200 галеонов. Также отправить в банк во Франции. Деньги за Василиска, да. Сумму за остальную добычу поделить на две ровные части. Одну в мой сейф, для второй части открыть в банке Франции сейф на имя мисс Гриндижер. Она сама посетит банк и заберет ключ. Хорошо, все будет сделано. Рад с вами работать, ждем через неделю. Спасибо. Я действительно стал себя лучше чувствовать, так что мы поспешили покинуть кабинет, время позднее. Пора возвращаться. Так и сделали. Через камин в дырявом котле в кафе в Хаксмите, оно допоздна работает, и бегом к замку. Там я достал из сумки метлу, и мы на ней через открытое окно заброшенного класса на третьем этаже, попали внутрь замка. Специально его открытым оставили. Тут закрыли, дошли до гостиной факультета, и без проблем, несмотря на то, что отбой уже был, разошлись по спальням. Уф, вроде неплохо прошло. А сейчас души спать, дальше просто шла учеба. Я, кстати, тоже неплохо развился в палочковой магии, первые два курса повторил, как и зелья. Гермиона ходила на отработки, ей декан влепила за отсутствие в общежитии во время отбоя. Просто причину нашли, доказательств-то не было, решение по отработке в стиле. Я так сказала, мне тоже дали, но я, как и на остальные, забил. Только Герми сопровождал под мантией, охраняя, да чистил выручайку. Там мелочь осталась, все самое серьезное в первый заход прибрал, но галеоны капали, почему и нет. С Гермионой интересные книги читал, посещали гоблинов, пока не закончили чистку. Мне еще курс зелий лекарь прописал, как раз к Рождеству закончил пить. Действительно вытянулся и окреп, уже выгляжу на все свои 13 лет. Блек в замке был, но эти крысиные дела меня совсем не интересовали, несмотря на все попытки привлечь внимание к этому делу, игнорировал. К директору не вызывали, а к декану несколько раз было, но из-за отработок, которых я накопил уже на 2 года вперед, не хожу же, и что мне сделают? Даже попытки водить за руку ни к чему не приводили, я просто стоял, скрестив руки, и терпеливо ждал, забив на все, а выгнать из школы не могли, контракт такой, а мне и дают их все больше и больше. Однако, когда стали собирать подписи, кто остается в замке, а кто уезжает, неожиданно мне подтвердили. Я решил на рождественские каникулы свои дела решить, поэтому написал, что не остаюсь. Если не отпустит, то что мне мешает на день покидать замок? А тут раз и добро. Из-за стольких отработок вполне могли дать вето. Если в замке люди Дамблдора остаются, а это наверняка так, они бы без свидетелей могли попытаться решить вопрос со мной. Однако я уезжал, чем развязывал директору руки. тому будет проще работать вне территории замка. Почему директор пока ничего не предпринимал? Так я не бегал, не кричал, что он делал со мной и какой он плохой. Меня тоже все устраивало, доучиться до конца пятого курса и АДЮ школы и Англия. В принципе, пока все идет по плану, а привязать меня к нему в конце учебного года тот точно попытается. Тем более надежду взять на каникулах снова под контроль, тот явно не терял. Пока учились, я закончил чистить свое ядро, ну не скажу, что оно прям сияло, как у меня в прошлом теле было, но оно уже на уровне взрослого, мощное, и я довольно силен. Прокачалось ядро пока было под блоками, поэтому открыл два хранилища у себя, на больших берцовых костях. Пока двух, жду возможности открытия третьего, по 40 тонн каждое. А я накопитель у гоблинов в аренду взял, туда ману свою сливаю, хранилища открыть только своей маной можно, мага что устанавливает. Так что накопил, и вот по 40 тонн. Также одно на большой берцовой кости и Гермионе сделал, ее жутко заинтересовали такие возможности. Тоже 40 тонн, это пока все по ним, все самое ценное внутри держим. Еще я учил Гермиону магии инопланетян, но она очень сложная, за 2 месяца только плетению руны защиты и научил, и это со способностями девушки в учебе, и та отрабатывает их на ядь, но освоила. После каникул к сканеру перейдем. Штука нужная. Герми, она обретенная, то-то на нее рыжие тараканы не прекращают охоту, а мы отбиваемся. То, что обретенная может снять проклятие с мужа и детей, это известный факт. Дети без проклятий рождаются. Такой куш те точно упускать не хотели, но пока справляемся. Хагрид на нас обиделся, на уроки его не ходим, на записки не отвечаем, и не навещаем его в избушке. Нашли тоже моду ходить к пьяному громиле. Да пошел он. Впрочем, завлечь нас в игру «Спаси крестного» попыток не оставляли, тот уже проникал в замок, в спальниках в большом зале спали. Ну и разбор выручайки, к каникулам, все подчистили. Доля Герми в ее сейфе 23 тысячи, и у меня примерно с этого такой же доход. Однако все, закончил, свалка пуста, а тут прощальный завтрак, и грузимся в поезд, все рыжие тоже, не остались, а это не очень хорошо. Шестой узнает, что его сейф пуст, думаю, серьезно развоняется, и будет искать виновного, а всегда виноватый у него, это я. Впрочем, как раз тут он попадет в точку. Моя работа. Мы устроились в купе, вещи, что ранее демонстративно несли, убрали в хранилище, и я аппарировал нас к банку прямо из купе. А на поезде были чары от аппараций. Забавно, до этого их не было, но свежие, недавно поставили. Директор пытался просчитать мои ходы и даже такое предположил. Отпорт ключей и аппараций защита. Однако я пробил их. Дальше из банка, там специальная комната для перемещений, где его след не отследить. В поезде это возможно было, мы с Мионой ушли в Париж. Да, во Францию. Также появились в филиале банка. Дальше каждый ушел к своему гоблину, нас ждали и привязали ключи от сейфов, на крови, без нашего присутствия теперь в сейф никто не попадет, тем более я наложил защиту. Перед тем, как меня с кем-то в сейф пустить, проверить на зелья и ментальные вмешательства. Эта услуга оплачивалась отдельно, я и оплатил на 3 года.